Офицерские чины. Офицеры делились на обер-офицеров от прапорщика до капитана и штаб-офицеров от майора до полковника. Вопрос Чацкого к бывшему своему однополчанину Горичу: «Ты обер или штаб?» Следует понимать так: «Ты обер-офицер или штаб-офицер?» Ведь друзья давно не виделись, и Горич мог за это время дослужиться до штаб-офицерского чина. Герой гоголевского носа Ковалев считал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Первое. Прапорщик, носивший на погоне одну звездочку, был низшим офицерским чином. Примечание. Здесь и далее надо иметь в виду, что звездочки на эполетах ввели только в 1828 году, а на офицерских погонах в 1854 году. Конец примечания. С 1884 года был отменен и вводился только в военное время. В артиллерии в 18 веке ему соответствовал штык-юнкер. Степной король Лир Харлов у Тургенева был отставным штык-юнкером. В прапорщике был произведен герой капитанской дочки юный Гринев, а в Белле Лермонтова — Печорин. Второе. Подпоручик носил на погоне две звездочки. С 1884 года к нему приравнивался корнет в кавалерии и хорунжий в казачьих войсках, до того равные прапорщику. Подпоручиком был герой повести Куприна «Поединок» Ромашов. Чин корнета хорошо знаком нам по стихотворению Некрасова «Тройка», ставшему популярной песней. «На тебя, подбоченись красиво», загляделся проезжий корнет. Владимир Дубровский у Пушкина воспитывался в кадетском корпусе и был выпущен корнетом в гвардию. Корнетом стал и Николенька Ростов в романе «Война и мир» Толстого. Но здесь надо помнить, что в те времена, то есть в начале 19 века, чин корнета соответствовал не подпоручику, а прапорщику. Разумеется, подпоручики, корнеты и поручики были самыми молодыми среди офицеров, поэтому с ними в русской литературе связаны всякого рода романтические истории. Дочь Арины Петровны Головлевой Аннушка в «Господах Головлевых» Салтыкова-Щедрина бежала с корнетом и обвенчалась с ним. Третье. Поручик в казачьих войсках сотник. Носил погоны с тремя звездочками. Поручик Пирогов в Невском проспекте Гоголя был очень доволен своим чином, хотя и говорил: «Что из того, что я поручик?» Вообще же поручиков среди героев русской литературы встречается немало. Этот чин носил Вулич, герой фаталиста Лермонтова, как и сам автор. Петенька Головлев у Салтыкова-Щедрина, сын Иудушки, проигравший казенные деньги и застрелившийся, не получив помощи от отца. Гвардии поручиком в отставке был Нехлюдов, герой толстовского «Воскресенья», отставным поручиком Дмитрий Карамазов у Достоевского. В «Майской ночи» Гоголя содержится рассказ о сотнике, вторая жена которого оказалась вороном среди русалок. До сотника дослужился шолховский Григорий Мелехов. Четвертое. Штабс-капитан, в кавалерии штаб-ротмистр, в казачьих войсках под Ясаул. Погоны с одним просветом и четырьмя звездочками. Чин штабс-капитана носил добрый и простодушный Максим Максимович в «Герое нашего времени» Лермонтова. Герой поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша» — уланский офицер Гарин. Он был мужчина в 30 лет, штаб-ротмистр встроен как корнет. Он все отцовское именье еще корнетом прокутил. Известен рассказ Куприна штабс-капитана Рыбников о японском шпионе, действовавшем под личиной русского офицера. Пятое. Капитан в кавалерии ротмистр. Капитан, как правило, командовал ротой или батареей, ротмистр — эскадроном. В казачьих войсках этот чин назывался ясаулом. Ротмистрами были гусар Минский, увезший Дуню в «Станционном смотрителе», Томский в «Пиковой даме», Зурин в «Капитанской дочке», Все трое персонажи произведений Пушкина. Ротмистром был и Денисов в «Войне и мире», командир эскадрона, где служил Николенко Ростов. В «Княжне Мэри» Лермонтова выведен драгунский капитан, секундант Грушницкого. В «Страшной мести» Гоголя Есаул Горобец празднует свадьбу своего сына. Шестое. Майор с 1731 по 1798 год разделялся на две степени – премьер-майор и секунд-майор, то есть первый и второй майор. Секунд-майором назван и отец Белкина, придуманного Пушкиным автора его повестей Белкина. Дед Базарова, герой отцов и детей Тургенева, был секунд-майор какой-то, при Суворове служил и все рассказывал о переходе через Альпы. Отец Петра Гринева, капитанская дочка Пушкина, вышел в отставку премьер-майором. К середине XIX века названия этих давно уже отмененных чинов звучали весьма архаично. В 1884 году чин майора был упразднен, служащие майора получили чин капитана, который подтянули под восьмой класс, за которым числили майоров, и чин превратили в обер-офицерский. В рассказе Чехова «Упразднили» высмеиваются помещики, отставной прапорщик Вывертов и майор Ижица, крайне оскорбленные тем, что их чины внезапно отменили. Звание майора было возрождено в 1935 году. У дореволюционных майоров были погоны с двумя просветами и двумя звездочками. Седьмое и восьмое. Чины подполковника и полковника в разъяснениях не нуждаются, они соответствуют современным. Девятое. Бригадир. Этот чин, средний между полковником и генерал-майором, отменили в конце XVIII века, хотя название соединения «бригада» оставалось. В русской классической литературе есть два произведения под названием «Бригадир». Первое – комедия фон Визина, второе – рассказ Тургенева о старике, отставном бригадире, служившем еще при Екатерине II. Бригадиром, который участвовал в Очаковском сражении, 1788 год, был и отец пушкинской Татьяны Лариной.